но проучился в нем недолго. Вскоре уехал в Петербург и поступил на физико-математический факультет университета. Специализировался по профессии математик-статистик. Помимо учебы, занимался общим и партийным самообразованием. Чтобы заработать средства на проживание, он давал уроки и работал в статистическом бюро комитета по оказанию помощи беженцам. Родители помогали ему материально только до 1912 года. Но главное его дело, активное участие в революционной работе, не позволило завершить учебу. Из-за угрозы ареста он вынужден был покинуть в 1916 году университет, где практически закончил обучение. Не сданы были только государственные экзамены, и перейти на нелегальное положение. После февральской революции Зейбут вернулся в Ригу, где примкнул к группе меньшевиков-интернационалистов. Вспоминают, что даже будучи меньшевиком, он нередко занимал большевистскую, по сути, позицию, а в начале 1918 года окончательно перешел к большевикам. С марта 1917 года он работал в Рижском совете рабочих депутатов, а затем в Видземском совете безземельных, был членом исполкома латышских стрелков, входил в состав ЦК Союза молодежи социал-демократии Латвии, СДЛ. Когда немцы оккупировали Латвию, Зейбута, как революционера, отправили в концлагерь. Сначала в Даугавпилс, затем в Винспилс. После заключения Брестского мира его выпустили на свободу, однако, имея все основания опасаться нового ареста, он уехал в Советскую Россию. Осенью 1918 года, непосредственно перед восстановлением советской власти в Латвии, Арвид Зейбут вернулся на родину с мандатом Российского бюро ЦК СДЛ. Он снова работает в Совете, в городе Валке, участвует в издании его органа газеты «Сарканайс Карокс». Здесь вместе с ним работал будущий советский разведчик, нелегал Ян Биркенфельд. Тропин. После победы революции и в этом уголке Российской империи перед разрушителями старого строя встали задачи создания и управления новым обществом. И Зейбут с лучшей стороны проявил себя в этом качестве, в каковом впоследствии был востребован в разведупром, где его также оценили как превосходного организатора и руководителя. На первом съезде Советов Объединенной Советской Латвии он был избран членом ЦИК, а с начала января 1919 года стал комиссаром статистики Советского правительства Латвии. Статистика, как известно, должна знать все, и новой власти для правильной организации народного хозяйства следовало провести учет промышленности, сельского хозяйства, транспорта, запасов продовольствия, численности населения и прочих важных вещей. Организацией этой работы занялся Зейбут. В феврале в Латвии произвели перепись населения и учет продовольственных и сельскохозяйственных ресурсов, а вскоре начался учет промышленных ресурсов и изучение бюджета рабочих. Он, можно сказать, буквально покорял работников комиссариата и всех, кто с ним встречался, пишет о Зейбуте, работавшая с ним в то время Крустенсон. И не только своей энергией, знанием дела, веселым характером, но и большой простотой, сердечностью и вниманием к людям, выдержкой и самообладанием в трудную минуту. Суеты и нервозности с его стороны никогда никто не видел. Работать с Зейбутом было легко. Признаться ему, что этого я не знаю, не было ни страшно, ни стыдно. Он всегда приходил на помощь, терпеливо, просто разъяснял непонятное, и этим вселял уверенность в своих силах.